Глава 74. Чтобы окончательно прийти в норму, секвестору пришлось выпить еще освежающие жидкости. И, вытерев по-варварски губы рукавом, он продолжил рассказ. «Ну вот я ему и говорю. Давай, приезжай ко мне. Наверняка ты знаешь плато Асконсиат с пирамидами и силуэтами разных животных. У меня там много чего было. Со скуки случалось давал своим варварам всякие заковыристые задания. Ну, там, горы снести или наоборот насыпать. Потом прекратил эти бессмысленные задания и решил отстраивать настоящий город. Как на Земгальве, знаешь?» «О, Земгальве! Ступенчатые пирамиды-концентраторы. Это что-то. Я дважды бывал там. Мне очень понравилось. Вот и я решил, что пусть строят город. А я им за это подбрасывал модифицированные сельхозкультуры, которые давали больше урожая. И породистый скот. Это их устраивало. Мотивация была лучше некуда». «Ну так, а что там с лором?» «А он отказался приезжать ко мне на плато. Давай, говорит, ты ко мне в дождливый Нереид приезжай. А у него там тоже были какие-то постройки в сырой долине. Представь, кругом песок, над ним слой воды, а над водой пирамиды и массивные такие вот скульптуры. Должен сказать, весьма неплохая была архитектура. А на отдельных намытых островах – пальмы. Разумеется, пирамиды выполняли роль концентраторов. Я неоднократно засекал, как он с помощью MyPy связывался с центром. Докладывал о наблюдениях, а может и жалобы на меня строчил. Понять было невозможно. У нас были разные коды связи». «А как же вы тогда случайно связались?» «Я же сказал, для связи с центром коды были разные, а рабочая частота одна. Вот так и столкнулись. В общем, поприпирались мы и решили встретиться на острове посреди океана. Атлантия назывался. Большой был остров, развитый. Каналы, лодки, корабли. Варвары там крепко преуспевали. Правда, они не относились ни к моей зоне ответственности, ни к зоне лора. Сами по себе выживали. Молодцы, да и только. А потом весь остров ушел под воду после наших игр». «Каких игр?» «Сейчас, не торопи меня. Одним словом, прибыл я на своем кацаакатле, что с варварского означает «золотой орел». Со мной только небольшая охрана. 150 варваров, вооруженных лучевым оружием. Но я ж не знаю, что у этого дурака на уме». «Так уж и дурака». «Мне не понравился его тон, капитан Ринг. Он был как будто немного не в себе. Иногда между наместниками возникают ссоры, и они решают их весьма разнообразно. Лига далеко, инспекторы тоже. Поди, докажи, что ты был прав, если проиграл. А победителей не судят». «Да, непросто у вас там все было». «Далеко не просто», — согласился секвестр. «За пару столетий так дичаешь, что невольно начинаешь чувствовать себя каким-то сверхсуществом, которому все подвластно. И тут вдруг раз – такое же существо с таким же самомнением. И сразу конфликт». «И у вас сразу был конфликт?» «Нет, у нас сразу было взаимопонимание. И вот стою я, жду. Наконец прибывает его корабль. Как сейчас помню название, «Голубой Гил». Массы измещения не менее 20 тысяч тонн. Почти танкер. Плюхается этот танкер на скалистую площадку, раскладываются парели, а по ним начинает спускаться прислуга». Мобил хихикнул и прервался, чтобы выпить еще жидкости для ускорения метаболизма. «В общем, сначала около 300 слуг в позолоченных хитонах с позолоченными дротиками из слоновой кости. Потом воины из личной охраны. Еще 300 и тоже все в золоте и в золотых шлемах. И только потом показались золотые носилки, отделанные всякими там варварскими побрякушками. За носилками 20, как потом выяснилось, жен Лора и несколько детей. «Детей Лора?» – поразился капитан Ринг. «Да подожди ты, сейчас до них дело дойдет. В общем, поставили носилки, из них вышел разодетый, как варвар, наместник Лор и направился ко мне. Я пошел навстречу ему. Встретились, я и говорю. Ну и зачем весь этот спектакль? Я ж не какой-нибудь деревенщина из твоей провинции. Я ж про тебя все знаю». «А он что?» – спросил заинтригованный капитан Ринг. «А он говорит, этот спектакль не для тебя, а для всех них. Ну, в смысле, для свиты, чтоб у них не произошел разрыв шаблона». «Ага, и ты ему не поверил?» «Конечно, я ему не поверил. Я сказал, что это за дети в окружении прислужницы евнухов. А он прямо сказал, это, мол, мои дети. Тут я ему сразу напомнил, что он нарушил второй параграф инструкции наместника. А он ответил, что это научный эксперимент, представляешь?» «С трудом, секвестр Мобил, с трудом. И откуда только берутся такие наместники? Кто их выдвигает на такие посты?» «Главное управление по кадрам, больше некому». «Да уж», – покачал головой капитан Ринг. «У меня там дядя работает». «В общем, перекинулись мы еще парой слов, и тут он, мол, предлагает. Давай, говорит, устроим состязание». «Я ему говорю, бой на подушках из бараньей шерсти». «А он говорит, нет, немного покруче». «Давай, — говорит, — устроим настоящую войну между нашими цивилизациями. Кто проиграет, берет самоотвод с должности. Самолично». «Вот это дал!» «Я тоже удивился. Я говорю, тебе что на этой планете со мной тесно? Что ты один хочешь остаться?» «А он говорит, нет, не тесно, но очень скучно. Видишь, уже детей строгать начал, параграфы нарушать. Скучно здесь, давай повоюем». Я было отказаться хотел, ну, зачем нам тут война? Ведь я постепенно втянулся, столько было планов. То построить, это соорудить, дать в школах основы тригонометрии, осушить пару болотистых областей. Да, в общем, куча планов. А он мне сразу говорит... «Что, мол, сдрейфил? Ты представляешь себе? Я и подумать ничего не успел, а он хресь меня по лицу и засмеялся. Теперь, — говорит, — тебе либо свою охрану всю убивать нужно, как свидетелей унижения, либо объявлять мне войну». Повернулся и пошел к своему кораблю. «Вот же какой негодяй! И что, ты принял вызов?» «А что мне оставалось? На первом этапе он меня, считай, что обыграл».